Глава 38. Ричард вышел вслед за мастером из трейлера, и перед ним открылась дверь соседнего офиса. Они оказались в такой же металлической коробке, но внутри она выглядела лучше. Ковер, кожаные кресла и письменный стол из красного дерева. На стенах висели картины, изображение Христа из дешевого магазина. И на всех Иисус был обладателем голубых глаз, голубых одеяний, длинных светлых волос и аккуратной бородки. Он больше походил на серфингиста из Малибу, чем на еврея, родившегося 2000 лет назад. На углу письменного стола лежала Библия. За столом сидел мужчина в костюме тройки из хорошей шерсти, и Ричард предположил, что это мистер Тарман. Он выглядел лет на 70. Розовый, полный, преуспевающий. У него были умеренно длинные седые волосы, тщательно причесанные и не спадающие на плечи. Казалось, он только что вышел из телестудии, где был гостем игрового шоу или телепроповедником. Ричард с легкостью представил, как мистер Тарман хватается за грудь и обещает, что Бог поразит его сердечным приступом, если слушатели не пришлют ему денег. «И слушатели пришлют», — подумал Ричард. «С таким лицом его завалят пятерками и десятками». После того, как мастер дождался кивка и вышел, Ричард сел в кожаное кресло и сказал: «Меня зовут Джек Ричард. У вас есть 5 минут». «Я Джерри Тарман. Очень рад встрече с вами», — ответил мужчина, сидевший за столом. «Теперь у вас осталось 4 минуты 56 секунд», — заявил Ричард. «На самом деле, сэр, у меня есть столько времени, сколько я пожелаю». У него был мягкий, сладкозвучный голос. Когда он говорил, его щеки слегка подрагивали. «Слишком много жиров, не хватает мышечной массы. Не самое приятное зрелище. Вы творили безобразие в моем городе, а теперь без разрешения проникли на территорию моего завода». «Это ваша вина», — упрекнул его Ричард. «Если бы вы не послали своих громил в ресторан, я бы быстро поел и давно бы уже покинул город. У меня не было никаких причин здесь задерживаться. Вы управляете вовсе не волшебным королевством», — имеется в виду парк Уолта Диснея. «Я не ставил такой задачи. Это промышленное предприятие». «Да, я заметил». «Но вы знали об этом несколько дней назад. Уверен, жители Хоупа вам все рассказали. Зачем вы суете сюда свой нос?» «А я любознательный человек». «Несомненно», — сказал мистер Тарман. «И у нас возникли кое-какие подозрения. На заводе действует налаженный процесс. Мы применяем методики собственного изобретения, которые, если хотите, можно считать промышленными секретами. Шпионаж причинит нам существенный вред». «Меня не интересуют проблемы переработки металлов». «Теперь мы это знаем. Вы меня проверили?» Тарман кивнул. «Мы провели небольшое расследование вчера вечером и сегодня утром. Вы тот, за кого себя выдали на слушании у судьи Гарднера, проезжий. Никто. И вы действительно служили в армии 10 лет назад. «Да, это я». «Но вы очень упрямый никто. Вы выдвинули смехотворное требование сделать вас помощником шерифа. И это после того, как в драке отобрали значок у настоящего помощника. В драке, которую начал он, по вашему приказу. И мы задаем себе вопрос, почему вы так сильно хотите узнать, что здесь происходит?» «А я спрашиваю себя, почему вы так сильно хотите это скрыть?» Тарман покачал большой седой головой. «Мы ничего не скрываем», — сказал он. «Вы не представляете для меня опасности в коммерческом смысле, а потому я вам это докажу. Вы видели город, говорили с его жителями, а теперь я намерен провести вас по нашему заводу. Я буду вашим личным гидом и эскортом. Вы можете увидеть все и задавать любые вопросы». Они сели в личную машину Тармана, «Шевроле Тахо», такой же, как автомобили охранников, но черный, а не белый, очень скромный внутри, рабочие машины. Ключи оставались в зажигании, наверное, привычка, впрочем, вполне безопасная. Никто не осмелится взять машину босса без разрешения. Тарман сам сел за руль, а Ричард устроился рядом. Сзади никого не было, а они вновь оказались вдвоем. Тарман направил автомобиль на юг, вдоль западной стены, и они стали медленно удаляться от внутренних ворот. Тарман сразу начал говорить. Он перечислил методы управления, объяснил способы закупок и процедуры оформления счетов, рассказал о пункте первой помощи и его возможностях, коротко описал проблемы, возникшие у людей, которых Ричард туда отправил. Они ехали к топливным бакам, и Тарман пояснил, что каждый имеет объем в 5000 галлонов. В них содержится бензин для Тахо и некоторых грузовиков, дизельное топливо для кранов, дробилок и другого тяжелого оборудования и жидкий химикат под названием трихлоротилен, используемый для очистки металлов, а еще кислород и ацетилен для газовых горелок и керосин, служащий топливом для печей. Через 60 секунд Ричеру стало невыносимо скучно. Он отключил Тармана и стал изучать завод самостоятельно. Однако не заметил ничего интересного. Огромное количество металла и люди, которые с ним работают. Ричард понял главную идею. Старый металл разрезают на части и расплавляют, а металлические болванки продают фабрикам, где производят новые вещи. Со временем новые вещи становятся старыми, их снова привозят сюда и расплавляют. Не наука о ракетах. Проехав милю, они приблизились к внутренней стене, и Ричард заметил грузовик, поставленный поперек ворот, словно для того, чтобы скрыть их. За стеной не летели искры и не поднимался дым к небу. Казалось, здесь уже закончили работу. — А что происходит там? — спросил Ричард. — Это наша свалка для материалов, с которыми уже нельзя работать. — Как же вы туда попадаете, если на дороге стоит грузовик? — Когда возникает необходимость, мы можем отвезти грузовик в сторону. Однако это происходит редко. У нас продвинутые процессы переработки. Теперь мы в большинстве случаев можем решить проблему утилизации. «Вы химик? Металлург или нечто другое?» «Я возродившийся в вере американский христианин и бизнесмен. Так я себя идентифицирую и именно в таком порядке. Однако я нанимаю лучших управленцев в самых разных областях. У нас превосходный научный отдел и отдел развития». Ричард кивнул, но ничего не стал говорить. Тарман развернулся и поехал обратно на север, теперь вдоль восточной стены. Солнце уже взошло, и прожектора были выключены. Впереди и слева челюсти гигантской дробилки смыкались одновременно на десятки разбитых автомобилей. Рядом распахнулась дверь плавильной печи, и люди стали отскакивать в стороны от хлынувшего наружу потока раскаленного воздуха. Плавильный тигель, заполненный бурлящим металлом, медленно перемещался на высоком грузовике. «Вы возродились в вере?» — спросил Тарман. — Одного рождения мне вполне хватило, — ответил Ричард. — Я говорю серьезно. — Я тоже. — Вы должны об этом подумать. — Мой отец говорил, зачем рождаться еще раз, когда можно просто вырасти? — Он уже больше не с нами? — Умер много лет назад. — Значит, с таким отношением он в другом месте. — Он под землей, на Арлингтонском кладбище. Еще один ветеран — морская пехота. — Благодарю вас за его службу. Не нужно благодарить меня, я к этому не имею никакого отношения. Знаете, вам следует подумать о том, чтобы привести свою жизнь в порядок, пока еще не слишком поздно, — посоветовал Тарман. Может что-нибудь случиться. В книге Откровений сказано «конец близок». Как и в любой день, с тех пор, как эти слова были написаны почти 2000 лет назад, почему они должны стать истинными именно сейчас? Знамение, — ответил Тарман. Высока вероятность ускорения событий. Он произнес последние слова чопорно, самодовольно и с полной уверенностью, словно был допущен к тайной информации. Ричард ничего ему не ответил. Они проехали мимо небольшой группы усталых людей, сражающихся с горой стального лома. У них были сгорбленные спины и опущенные плечи. «А ведь нет еще и 8 утра», — подумал Ричард. «Им работать больше 10 часов». — Господь присматривает за ними, — сказал Тарман. — Вы уверены? — Так он мне говорит. Он и за вами присматривает? — Он знает, что я делаю. — И одобряет ваши действия? — Он говорит, что да. — Тогда почему на вашей церкви стоит громоотвод? Тарман ничего не ответил, он стиснул зубы, и его щеки свесились над челюстью. Он медленно вел машину и молчал, пока они не подъехали к загону, ведущему к воротам для персонала. Тарман остановил машину, поставил переключатель скоростей на нейтраль и откинулся на спинку сиденья. «Теперь вы видели достаточно?» — спросил он. «Вполне», — ответил Ричард. «Тогда я должен с вами попрощаться», — сказал Тарман. «Полагаю, наши пути более не пересекутся». Он неловко согнул локоть и протянул Ричару руку. Ричард ее пожал. Она была мягкой, теплой и словно лишенной костей, точно детский шарик, наполненный водой. Ричард распахнул дверцу, вышел из машины и направился к загону. Вскоре он вышел на парковку. Все окна в «Шевроле Воин» были разбиты.